Глава 9. Про мышку и кошку. Самоделкин видел во сне голубые, зеленые, белые, красные, черные, полосатые паровозики. Они бежали по рельсам, гудели своими тонкими трубами. Ту-ту, ту-ту-ту. И вдруг один паровозик начал скрипеть, как будто бы у него забыли смазать колеса. Он скрипел так жалобно и громко, что Самоделкин остановил его и, конечно, хорошенько смазал все 12 колес паровозика. Разве мог Самоделкин допустить, чтобы скрипел хоть один паровозик, даже если этот паровозик приснился и на самом деле нет рядом никаких паровозиков, ни белых, ни черных, ни полосатых, ни красных. Вот почему Самоделкин взял большую масленку и смазал колеса. Но паровозик начал скрипеть еще громче. «Ничего не понимаю», — сказал во сне мастер Самоделкин и проснулся. В комнате было тихо. Луна светила в окно и шелестели над крышей листья. В углу комнаты ласково тикали часы-ходики. Тик-так, тик-так и не так. Самоделкин закрыл глаза, и тут на всю комнату послышалось. Это скреблась мышка. Трик-трак-трик. Самоделкин хотел уснуть, но мышка заскрипела еще громче. Тогда Самоделкин постучал о стенку, чтобы напугать вредную мышку. Но мышка скрипела так отчаянно, что проснулись и Карандаш, и Прутя. «Кто это?» – спросил Карандаш. «Кто?» «Зачем ты нарисовал мышку?» – заворчал Самоделкин. «Я не рисовал мышку», – ответил Карандаш. «Честное слово, не рисовал». «Ничего себе! Хорошенькое дело! Мышку не рисовал, а мышка скребется». «Может, это я нарисовал мышку?» – сказал Самоделкин. Мышка скребла все громче и громче. Карандаш не выдержал, он схватил свой ботинок и запустил в темный угол комнаты. Мышка на секунду затихла, но потом... «Трик-трак-трик!» – весело сказал Прутя. «Трак-трик-трик!» – отозвалась мышка. «Ребенок не спит?» – возмутился Самоделкин. «Нет, я больше так не могу!» – вскричал Карандаш. Он встал. И как вы думаете, что сделал Карандаш? Взял и нарисовал кошку. Симпатичную, пушистую серую кошку. В комнате сразу стало тихо. Мышка почему-то больше не скрипела. Самоделкин повернулся на левый бок и задремал. Карандаш закутался в одеяло и... Нарисованная кошка сначала прошлась по комнате, потом услышала, как тикают часы-ходики. Тик-так, тики-так. Потом увидела, как подпрыгивает маятник на часах. Она посмотрела на него своими зелеными глазами и мяукнула. Ей показалось, что это круглый черный мышонок с длинным тонким хвостиком. Она стала подкрадываться, а потом прыгнула. И маятник, и часы, и нарисованная кошка с ужасным грохотом и мяуканьем упали на пол. «Я больше так не могу!» – закричал Самоделкин. «Брысь!» – крикнул Карандаш и запустил в кошку второй ботинок. А Прутя захлопал в ладоши и засмеялся. Так ему было смешно. Они втроем стали бегать за кошкой. Они кричали, кошка мяукала, носилась по комнате, падали стулья, разбивались чашки, пока сама кошка не догадалась выпрыгнуть в окно. «И зачем ты нарисовал эту кошку?» – сказал Самоделкин. «Мальчик до сих пор не спит», – сказал Карандаш. «Это никуда не годится». «Надо спать», – строго заметил Самоделкин. Он укрыл мальчишку одеялом и сам лег на свою кровать. Очень скоро ему опять начали сниться белые, черные, полосатые паровозики. Глава 10. О том, как прутик летел на Луну. Рано утром Самоделкин подпрыгнул в постели, как пружинка, посмотрел на кровать, куда вечером уложили прутика, и закричал: «Прутик потерялся! Эй, вставай, карандаш! Прутика нету!» В самом деле, постель была пуста. Распахнув дверь, они выскочили из дома, не зная, куда бежать, и вдруг заметили прутика. Ну, как вы думаете, что делал этот прутик? Ни за что не угадайте. Мальчик висел на дереве, зацепившись не то рубашонкой, не то штанами за ветку, и улыбался. Лицо и голову прутика закрывал прозрачный пакет. Обыкновенный пакет, в который кладут хлеб, чтобы хлеб не высыхал. Под веткой стояли ребята в таких же прозрачных пакетах. Один мальчик, судя по всему, командовал: «Приготовиться к полету! Все готовы?» «Готовы!» – дружно сказали ребята. «Готов!» – пропищал прутик. «Завести ракету!» Мальчишки схватили ветку, на которой покачивался очень довольный сияющий прутик, изо всех сил пригнули ветку. Но тут карандаш и самоделкин отчаянно замахали руками, бросились на мальчишек, и ракетчики, сверкая пятками, прыснули в разные стороны. Ветка выпрямилась, прутик подлетел вместе с ней. «Ура!» – восторженно закричали мальчишки издали. «Вышел на орбиту! Вышел! Вышел!» Чтобы снять прутик с ветки, пришлось рисовать лестницу. Карандаш очень волновался, поэтому лестница получилась немного кривой. Самоделкин снял мальчика с ветки, посмотрел на него сердито и покачал головой. «Беда с этим ребенком! Еще немножко, и я, кажется, развинчусь от волнения!» «Ай-яй-яй!» – строго сказал прутик карандаш. «И зачем ты его нарисовал, такого непослушного?» – говорил Самоделкин, ведя мальчика домой. «Прутик, разве можно убегать из дома?» «Не спрашивай мальчика», — сказал карандаш. «Он все равно еще не умеет разговаривать и ничего не понимает». «Умею», — неожиданно вмешался прутик. «Я умею. Луна, ракета, орбита, шлем, футбол, Мазила». «Ой, какие непонятные слова!» — удивился карандаш. «Он, оказывается, иностранец». Но Самоделкин почему-то обрадовался. Он даже зазвенел своими пружинками. «Мальчик правильно говорит. Он молодец. Я теперь вижу, наш прутик очень способный. Надо скорее научить его разговаривать. Я сам научу. Повторяй за мной, прутик». «Папа». «Ну, говори». «Папа», сказал прутя. «Удивительно способный мальчик!» – воскликнул Самоделкин. «Способный мальчик!» – повторил прутя. «Надо его сначала умыть!» – недовольно заметил карандаш. «Накормить, а потом учить разговаривать. Ну-ка, прутя, посмотри, как я буду умываться!» Маленький художник принес мохнатое полотенце, опустил ведро в колодец, набрал воды и весело стал плескаться, разбрызгивая холодную, сверкающую воду. «Волшебники тоже умываются». «Бррр!» – фыркнул Самоделкин, поеживаясь. «Какая скверная привычка – умываться!» «Вы, конечно, помните, мастер Самоделкин боялся воды». «Скверная привычка!» – повторил прутик, а карандаш рассердился. «Ты портишь мальчика! Ну, чему ты его учишь?» «Подумаешь», – проворчал Самоделкин. «Сказать ничего нельзя».